Он скрежетал зубами от ярости за оскорбление своего отца, и он был почти убит этой женщиной. Это была единственная женщина, которую он когда-либо любил, но это было всего лишь ее зловещей уловкой, и по сей день она продолжала строить ему козни. Небесный ветер, по сравнению с бессмертным горным пиком, ты – пустое место. Женщина в лиловом прижалась к обезьяноподобному, затем холодно улыбнулась. Ты хочешь стать учеником мастера меча Восточного космоса? Даже не мечтай. Иди домой и спрячься в объятиях своего папочки. Стать учеником моего учителя? Даже если бы ты упал на колени передо мной и попросился в мои ученики, я бы не принял тебя, насмешливо сказал обезьяноподобный. Лицо небесного ветра перекосилось от ярости и горя. Только не начинай. Ни твой отец, ни я не можем позволить себе сделать врагов из палаты меча Восточного космоса. Мысленно отправил губернатор крыла дракона. С другой стороны имения губернатора находились Нин и лорд секты Девятая Пыль, которые потягивали вино вместе с Суюцзи. Их взгляды могли преодолеть это расстояние и увидеть все, что происходило перед имением. Том 30, глава 20. Учиться у небес и земли учитель, мне так не нравится этот бессмертный горный пик. Суюцзи посмотрела на Цзинина. Нин покачал головой. Не торопись. Он обратил свой взгляд на далекого молодого мастера небесного ветра, а затем начал изучать судьбу этого молодого человека. Было довольно сложно заглянуть в будущее человека, поскольку он был старейшим богом, который скоро достигнет мирового уровня. Однако просмотреть его прошлое было довольно легко. Будущее еще только должно было произойти. Всякое было возможно. Однако прошлое уже закончилось. Губернатор-демон ветра был культиватором мирового уровня, который жил очень долго. Он был довольно тиранической фигурой, у него было бесчисленное множество красивых наложниц. Хотя культиваторам мирового уровня было очень сложно иметь детей, в течение многих лет он завел в общей сложности 9 сыновей и дочерей, а небесный ветер был младшим из 9. Мать небесного ветра умерла, когда он был совсем юным, поэтому в детстве он был очень одиноким человеком. Когда он вырос, он встретил ослепительную красавицу, известную как Фея Лиловый Лотос. Фея Лиловый Лотос была теплой и нежной с ним, заставив его чувствовать, что мир – действительно прекрасное место. Он сразу же почувствовал уверенность в том, что она будет его спутником Дао, его вечным спутником Дао. Кто бы мог подумать, что самый блаженный период его жизни превратится в кошмар. Женщина внезапно показала подавляющий уровень власти, разрушив его собственную базу совершенствования. Она подвергла его пыткам, ввергнув его тело в мир боли, но душевная боль, которую он пережил, была гораздо более кошмарной. Его единственная любовь показала свое истинное лицо. Единственная причина, по которой она подружилась с ним, была в том, чтобы поиздеваться над ним, отомстив губернатору-демону ветра. Позже губернатор-демон ветра нашел своего сына, спас его, восстановил его тело, а затем помог своему сыну вернуться на путь совершенствования. Но с этого дня сердце молодого мастера небесного ветра навсегда заполнилось скрытой болью. Фактически, он решил, что никогда больше не полюбит женщину. Так он начал бродить по миру, путешествуя среди гор и рек. Губернатор-демон ветра больше не надеялся на своего младшего сына. Он всегда был одинокой фигурой. Он очень медленно продвигался в культивации. В общем, он решил просто позволить своему сыну делать то, что ему нравится. Кто бы мог подумать, что небесный ветер вдруг полюбит искусство меча, путешествуя по миру. Он полностью отдал себя искусству меча, беря уроки у небес и земли, как у своих учителей. Он развивал все более мощные искусства меча, основанные на естественности окружающего мира и стремящиеся в небо. Всего за 100 тысяч лет он достиг уровня старейшего бога и был практически непобедимым на этом уровне. Что? Нин ошеломленно ахнул. Что случилось? Суюцзи и лорд секты Девятая Пыль озадачились видом Нина. Ничего. Но Нин все еще не мог скрыть своего шока. Этот молодой мастер, небесный ветер, никогда не имел никакого учителя. Он учился от небес и земли, но сумел достичь своего нынешнего уровня совершенствования, а лорд секты Девятая Пыль высмеивал его искусство меча, назвав их невыразимо грубыми, но это было по сравнению с искусствами Цзинина. По правде говоря, небесный ветер достиг невероятно высокого уровня для старшего бога. Он на самом деле талантлив в искусстве меча. Нин взглянул на далекого небесного ветра, слегка кивнув. И он неплохой человек. Нина при рассмотрении потенциального ученика больше волновала личность человека, талант был второстепенным критерием. Ладно, пойдем». Бессмертный Пит Гора и Фиолиловый Лотос ушли в свою палату на гигантской птице. Уходя, Фиолиловый Лотос бросила взгляд на молодого мастера небесного ветра, затем ухмыльнулась. «Ты никогда не забудешь об этом». Молодой мастер небесный ветер просто молча смотрел на нее, хотя он чувствовал боль в своем сердце. Он не испытывал никакой ненависти к ней. Даже самые отвратительные люди имели свои жалкие принципы. Причина, по которой Фиолиловый Лотос относилась к нему так, была главным образом из-за огромной ненависти, которую она испытывала к губернатору небесному демону. Свист. Птица расправила свои крылья, затем улетела. Губернатор крыло дракона покачал головой и вздохнул, увидев это. Небесный ветер, бессмертный горный пик, должно быть, втайне вредит. Он, любимый ученик мастера меча Восточного космоса. Если он настойчив в том, чтобы строить тебе козни, тебе не удастся попасть под опеку мастера меча. «Все в порядке», — сказал молодой мастер небесный ветер, но отец будет очень разочарован, узнав об этом. Небесный ветер. Голос внезапно раздался в ушах небесного ветра. Небесный ветер был ошеломлен, услышав этот голос. Это был Цзинин. «Приди ко мне сейчас». Молодой мастер небесный ветер не осмелился задерживаться. Он бегом поспешил к резиденции Нина. Нин, Су Ю Цзи и лорд девятой пыли сидели вместе, наслаждаясь едой и напитками. В этот момент пришел молодой мастер небесный ветер. Он тут же почтительно поклонился. «Приветствую, старейшие». «Небесный ветер». Нин рассматривал его. «Старейший». Небесный ветер смотрел на Нина. Нин улыбнулся ему. «Ты же хотел стать моим учеником». «Да». Небесный ветер был ошеломлен на миг, затем, вне себя от радости, он упал на колени и поклонился. «Твой ученик приветствует тебя, учитель. Черный Север, ты, лорд секты и суюзцы были шокированы. Они знали, какого уровня власти достиг Нин. Если бы он публично объявил в бесконечных территориях, что собирается принять ученика, бесчисленные гении мирового уровня боролись бы за этот шанс. На самом деле были даже некоторые дао-лорды Самсара, которым стоило бы у него поучиться». Нин взглянул на лорда секты Су Ю Цзи, затем усмехнулся. «Я хотел взять его и взял». Нин следовал зову своего сердца, когда выбирал учеников. Когда он был в альтернативной вселенной, ему понравился зеленый бамбук, Ян Цуйдин, поэтому он принял его в качестве своего второго ученика. Когда он увидел прошлое своего третьего ученика, небесного ветра, Нин почувствовал к нему жалость. Небесный ветер был ранен любовью, в то время как Нин испытывал раскаяние и горевал о своей жене, Юй Вэй. Небесный ветер был невероятно талантливым в дао меча, поэтому он сосредоточил на этом все свои усилия. Нин внезапно решил дать малышу шанс. «С этого дня ты станешь моим третьим учеником», — сказал Нин. «Теперь, когда ты находишься под моей опекой, ты должен будешь подчиняться моим заповедям». «Понял», — с благодарностью сказал небесный ветер. «Угу». Нин кивнул, затем протянул палец и слегка взмахнул им. Кончиком пальца он постучал по лбу небесного ветра. Мгновенно в его сознании полилось большое количество информации. Там были методы совершенствования. Дао меча. Все это было передано ему. Дао меча, которые Нин передал ему, были, соответственно, искусство меча капля крови, бестеневое, единое сердце, иньян и разрушитель небес. Любое из пяти позволило бы ему стать дао-лордом. Нин также оставил два мощных типа цели меча. Первым был его первый этап дао-омега меча, вторым – его второй этап дао-меча. Эти пять искусств меча могут быть объединены. Только тогда ты увидишь мое истинное дао-меча. Ты должен постоянно медитировать с этими двумя целями меча. Однако количество, которое ты сможешь постичь, будет определяться твоим талантом, сказал Нин. Каждый культиватор должен был идти своим путем, если он хотел стать дао-лордом. Одно обучение нескольким искусствам меча не помогло бы, поэтому Нин дал ему воспоминания о собственной цели меча. Небесный ветер должен был медитировать с ними. Возможно, однажды он разработает свое собственное дао-меча. Когда ты попадешь в опасность, ты сможешь вызвать эти два потока цели меча из своего разума. Первый поток цели меча способен убить большинство дао-лордов третьей ступени, второй поток способен убить обычных дао-лордов четвертой ступени. Цель меча заключается в том, чтобы помочь тебе тренироваться в дао, не развязывая ее без крайней необходимости. Помни, все божественные способности и тайные искусства являются внешними источниками силы. Ты можешь узнать о них, но не можешь отказаться от своего собственного меча Даа ради них. Даа – основа всего», – мысленно сказал Нин. Он не передавал никаких божественных способностей или тайных искусств. Эта планета была довольно необычной. Если бы его ученик захотел узнать о них, он сам мог отправиться в странствие. И, честно говоря, у Нина действительно не было никаких хороших божественных способностей или тайных искусств, которые можно было бы передать. Лучшие, что у него были, например, те, которые дал ему покойный гегемон меча, не могли быть переданы другим. Нин также был прав, заявив, что Даа является основой всего. Чем мощнее ваши Даа, тем менее значимыми являются божественные способности, тайные искусства и прочее. Например, когда лорд Девятой Пыли использовал свои божественные способности, его божественная сила становилась в 1000 раз сильнее, чем раньше. Однако его фактическая боевая сила увеличивалась только вдвое. Это было потому, что сила его Даа восполнила большую часть его боевой силы. Если бы Нин стал Даа лордом 4-й ступени, один его взгляд мог бы нанести губительный урон. Сейчас он дошел только до 2-го уровня Даа Омега Меча, но сила его цели меча была мощнее, чем его новая вода, и он мог легко уничтожить Даа лордов 4-й ступени. Небесный ветер поклялся жизненной клятвой следовать командам Нина. После того, как ему полностью были переданы воспоминания Нина, перед ним раскинулась новая огромная Даа. Две цели Даа Омега Меча, они были бы фонарями, освещающими путь его совершенствования. «Спасибо, учитель», – взволнованно сказал молодой мастер Небесный Ветер. Эти два потока цели меча были непостижимо глубокими, но 5 искусств меча образовали идеальный круг, который будет вести его от старейшего бога к Даа-лорду. Каждая отдельная позиция была описана очень подробно, и она также объяснила процесс, посредством которого Нин получил понимание этих Даа. «Эта информация была очень полезной. Я не буду вмешиваться в твои личные дела. Тебе придется самому разобраться», — сказал Нин. «Понял», — сказал Небесный Ветер. Действительно были дела, которыми он планировал заняться, но в прошлом он был слишком слаб. А сейчас, кроме того, тебе нужно некоторое время побыть здесь, рядом со мной», — сказал Нин. «Если у тебя есть вопросы, я могу ответить на них. Рано или поздно он покинет это место. Он, конечно, не мог взять с собой этого нового ученика, ведь каждый из них имел свой собственный путь». Так Нин относился к своим ученикам. Взять его 2-го ученика, например, после передачи ему Даа, Нин сразу исчез. В конце концов, этот 2-й ученик жил в довольно обычном смертном мире. Этот 3-й ученик жил на несколько более мощной планете, и поэтому Нин отправил ему эти 2 потока цели меча, чтобы гарантировать, что он будет защищен, пока он еще слаб. Что касается того, что будет потом, будет он жить или погибнет, его судьба. Том 30, глава 21. Бессмертный печать. Еще 9 дней прошло, прежде чем губернатор Крыла Дракона, наконец, нашел следы бессмертного печати. Учитель, губернатор Крыла Дракона поспешно подошел сообщить новость Сую Цзи, Цзинину и лорду Девятой Пыли. Бессмертный печать сейчас гостит в тайном морском дворце, примерно в 100 миллионах километрах от этого места. Это довольно далеко. Вероятно, нам понадобится некоторое время, чтобы добраться туда, поэтому я приготовил транспорт, птицы и прочее. Мы можем отправиться когда угодно. Поехали прямо сейчас. Цзинин поднялся на ноги, затем взмахнул рукой и заставил появиться черное летающее судно рядом с ним. Мы полетим. Небесный ветер и губернатор Крыла Дракона потеряли дар речи, когда увидели это судно. Следует помнить, что эта планета была запечатана Вечным Императором. Незримые законы позволяли летать только Даа-лордам Самсара, да и то с трудом. Самсара-Даа-лорды, однако, были невероятно редкими. Ни один из них никогда не летал, прежде чем начать пользоваться магическими сокровищами. В лучшем случае они летали на спинах гигантских птиц. «Шевелитесь!» Нин, Су Юцзи и лорд Девятой Пыли уже были на борту судна, и они нетерпеливо поторапливали остальных. «Да-да-да!» Губернатор Крыла Дракона взволнованно последовал за ними. Небесный ветер тоже не смог скрыть свое волнение. Вжух! Черное судно взметнулось в небо, затем сразу же бесследно исчезло. Нин и другие давно приобрели местную карту этой планеты от губернатора Крыла Дракона. Они знали, где находится тайный морской дворец, а сама планета не была такой уж большой. Самые большие, чуть более 1 миллиарда километров в диаметре. Обычных смертных на этой планете было меньше, чем даже в 3 царствах, но в среднем они были более впечатляющими, поскольку скорость, с которой они порождали бессмертных и демонических богов, была намного выше. Свист. Несколько мгновений спустя, черное судно уже покинуло имение крыла дракона и прибыло прямо к вершине заснеженной горы, пронзающей облака. «Вот и мы», — сказал Нин. «Тайный морской дворец находится прямо под нами. Как мы прибыли?» Губернатор крыла дракона и небесный ветер стояли на носу корабля, с изумлением рассматривая сцену под собой. Горный пик под ними был покрыт снегом, снизу выглядывал просторный дворец. Это был тайный морской дворец. Мы добрались на одном дыхании. Губернатор крыла дракона и небесный ветер обменялись взглядами. Оба они были ошеломлены. Это было слишком быстро. Для них тайный морской дворец был чрезвычайно далеким местом, до которого можно было добраться только верхом на птицах или животных. Путь был опасным, извилистым, сложным, на него потребовалось бы, по меньшей мере, полмесяца. Лорд Девятой Пыли, сидящий рядом, усмехнулся. Этот корабль может двигаться в 100 раз быстрее пределов небесного Дао. 100 миллионов километров, ничто. Ты, как тебя, губернатор крыла дракона, да, поспеши вниз, отведи нас к бессмертному печать. Понял. Небесный ветер, следуй за мной и оставайся позади меня. Что касается вас троих, губернатор крыла дракона колебался. Мы пойдем с тобой, спокойно сказал лорд секты. Никто в этом маленьком дворце не увидит нас сквозь иллюзии. Понял, сказал губернатор крыла дракона. Губернатор крыла дракона возглавил группу, в то время как остальные четверо все время следовали за ним, когда он вошел в тайный морской дворец. В конце концов, он был культиватором мирового уровня. Он был на том же уровне, что и дворцовая леди, поэтому его принимали с большой вежливостью. Губернатор. Дворцовая леди была женщиной в черной одежде, которая выглядела довольно обыденно. Только ее поведение было необычным. Морская. Губернатор драконов поспешно поклонился ей. Что вдруг привело тебя ко мне? Город Крыло Дракона располагается довольно далеко от моего дворца. Думаю, ты проделал долгий и трудный путь. Я могу спросить, в чем причина? Дворцовая леди улыбнулась. Ее взгляд лишь ненадолго задержался на Нине и на остальных четверых за губернатором крыла дракона. Она вообще ничего не заметила. Разница в силе между ними была просто слишком большой. Длинный, тяжелый путь. Губернатор крыла дракона вздохнул про себя. Все это было сделано в мгновение ока. Однако он не раскрыл этого. Морская, я пришел на встречу с приятелем, Даосом Печатью. Встретиться с печатью? Дворцовая леди нахмурилась. Бессмертный печать, довольно дурной человек. Если бы я не была вынуждена его сюда пригласить, я бы никогда его не пригласила. Зачем искать проблемы на свою голову? У меня к нему есть дело, сказал губернатор крыла дракона. Дворцовая леди внимательно посмотрела на него, затем кивнула. Хорошо, я помогу тебе, сообщу ему, но ты же знаешь, что из себя представляет печать. Я знаю, кивнул губернатор крыла дракона. Прошло несколько минут, пока она беседовала с бессмертным печатью. Пойдем. Печать согласился встретиться. Я отведу тебя к нему. Она вошла во дворец с губернатором крыло дракона. Некоторое время спустя они прибыли в самый красивый двор в тайном морском дворце. В нем сидел рогатый черноволосый старик. Он пил вино. Когда губернатор крыла дракона привел Нина и других, глаза черноволосого старца замигали. Он бросил взгляд на четверых, затем нахмурился и рявкнул дворцовой леди. «Морская, привести на хвосте крыло дракона – это одно, но зачем ты привела группу юниоров? В этом моя вина». Губернатор крыло дракона поспешно улыбнулся. «Это не имеет никакого отношения к дворцовой леди». Дворцовая леди молчала. Она прекрасно понимала, что бессмертный печать делает это, чтобы сбить губернатора крыла дракона с толку. «Хаем», — фыркнул старик, — «выброси отсюда этих юниоров». Но губернатор крыла дракона был ошеломлен. Что касается Нина, Су Юбзи и лорда секты, они стояли с отсутствующим видом. «Ух!» — лорд секты Девятая Пыль вздохнул, и, когда он открыл невидимую ауру власти, вырвавшуюся из-за него, он заставил небесного ветра, губернатора крыла дракона, хозяйку тайного морского дворца и бессмертного печать, почувствовать, что их сердца дрожат. Казалось, весь мир замолчал, небо и земля исчезли, не осталось ничего другого, кроме его голоса. Я хотел разрешить это мирным путем и мило побеседовать с учителем бессмертного печати. Лорд секты покачал головой. Я не думал, что он такой дурак. Кажется, нам нелегко придется. Нин и другие действительно планировали решить все мирным путем. Эта планета была таинственной и непостижимой. Они не хотели случайно разворошить гнездо шершней. К сожалению, этот бессмертный печать был слишком высокомерным. В чем дело? Что происходит? Кто они? Бессмертный печать паниковал. Хозяйка тайного морского дворца тоже была поражена. Печать на самом деле служит Дао-лорду. Ему есть чем гордиться, но его гордость зашла слишком далеко. Нин слегка покачал головой. Люди действительно действовали иначе, когда у них был мощный покровитель. На территории бесплодных земель, если ты сталкивался с послушником суда бесплодных земель, ты вообще не посмел бы атаковать, даже если бы ты был намного сильнее. А как же было в городе Небесный лес секты Небесный лес, одном из восьми священных городов? Каждый раз, когда упоминались самые слабые члены секты Небесный лес, упоминали о своей принадлежности к ней, культиваторы мирового уровня и слабые дао-лорды были в ужасе. Это была хорошая сторона того, что ты имеешь мощных покровителей. Вот почему так много культиваторов мирового уровня хотели присоединиться к крупным школам, но суд бесплодных земель и дворец Огромное Небо имели очень высокие стандарты. Что касается секты Небесный лес и других сект такого уровня, их стандарты были еще более серьезными. Таким образом, культиваторы мирового уровня, которые не смогли присоединиться к основным сектам, были вынуждены скрываться. Когда наступала беда, у них не было выбора, кроме как сражаться в лобовой атаке, и если они терпели неудачу, они гибли. Если бы у вас был мощный тыл, даже если вы не могли выиграть бой, вы могли бы сообщить свое имя и, таким образом, остаться в живых. Это было похоже на то, что эталон капсул сказала Нину. Если ты когда-нибудь окажешься в опасной для жизни ситуации, ты можешь использовать мое имя. Будучи его сторонником, она уберегала его от нападений многих. Кто ты? Бессмертный печать был в панике. Мой учитель, да, лорд Фэн Сянь, малыш. Лицо девятой пыли потемнело, его голос был холодным и мрачным. Волны внезапно возникли вокруг него, закружившись вокруг него с лихорадочным звуком и заполняя все поле зрения бессмертного печати. Это заставило его почувствовать, будто он тонет. Сила волн заставила бессмертного печать ощутить чувство бесконечного ужаса. Испугавшись, печать произвел нефритовый талисман, затем раздавил его с треском. «Мой хозяин скоро придет, не делайте глупостей», — испуганно проблеял бессмертный печать. «Ха-ха-ха». Лорд секты Девятая Пыль залился смехом. Нин тоже рассмеялся. «Девятая Пыль, я думал, что нам придется немного его напугать, прежде чем появится его хозяин. Я никогда бы не подумал, что он так запаникует, что сразу же раздавит Дао печать и вызовет своего хозяина. Я собирался немного его помучить, а теперь мне кажется, что он довольно умный мальчик». Лорд секты Девятая Пыль рассмеялся, волны вокруг него исчезли. Все остальные, в том числе бессмертные печати Дворцовая Леди, почувствовали, как их сердца задрожали, а ноги стали ватными. До этого группа Нина не показала никакой агрессии и полностью замаскировала свои ауры, сделав так, чтобы бессмертный печать вообще не ощущал никакой их мощи. Теперь, когда они полностью раскрыли свои ауры, они почувствовали инстинктивный, сковывающий страх в своих сердцах. От откуда пришли эти ужасающие фигуры? Бессмертный печать чувствовал себя таким несчастным. Том 30, глава 22. Чужеземные демоны на самой вершине одинокой горы. В позе лотоса там сидел мужчина в сером. Он сидел здесь более 100 000 лет, игнорируя вой ветра и дождь. В конце концов, этот мир просто слишком мал. Человек поднял голову, чтобы посмотреть в небо. Мне нужно сделать то же самое, что и другие крупные державы. Покинуть этот мир, пробиться сквозь бесконечных демонов внешних земель, а затем выйти в более широкий мир за его пределами. Согласно сказаниям легендарных пророков, мир за пределами нашего обширен. Он наполнен бесчисленными культиваторами. Этот мир в триллионы раз больше нашего. Это то место, куда я должен попасть. Глаза человека в сером горели страстью. Выход во внешний мир несет высокий риск смерти, но поколения дао-лордов продолжали это делать. В конце концов, этот мир был просто слишком маленьким, он был даже меньше 3 царств. Таких могущественных людей, как дао-лорды, пребывание нескольких десятков циклов хаоса в маленьком месте заставляло заскучать. Они хотели исследовать более обширный, более захватывающий внешний мир, особенно после того, узнали от пророков, насколько он был потрясающим. Но я еще не совсем готов. Сначала я должен стать Дао-лордом четвертой ступени. Тогда, возможно, я смогу уйти. Седой мужчина медленно кивнул. Вдруг, взрыв. Одетый в серое человек внезапно повернул голову и нахмурился. Почему мой ученик внезапно просит о спасении через свой талисман? Он действительно был озадачен. Этот мир был довольно маленьким, и все Дао-лорды в нем знали друг друга. Поэтому, даже если они и решили наказать его ученика по какой-то причине, они сначала предупреждали об этом его, Дао-лорда Фэн Синя. Этот ученик, печать, был очень внимательным и послушным. Поэтому Дао-лорд Фэн Сянь очень его любил. Кроме того, печать не имел шансов стать Дао-лордом Самсара, и он никогда не уходил странствовать. Вот почему это было странно. Он бывал в странствиях, и Дао-лорды не нападали на него. Почему же он просил помощи? Вжух. Хотя Дао-лорд Фэн Сянь был немного озадачен, он немедленно взлетел в небо в направлении, откуда прилетел вызов. Двор в тайном морском дворце. Цзинин, Сую Цзи и Девятая Пыль сидели здесь, непринужденно болтая и выпивая вино. Рядом с ними стояли Небесный Ветер и губернатор Крыла Дракона, а дворцовая леди Морская спешно выполняла все их потребности. Она наливала им вино и приносила фрукты. Что касается Бессмертного Печать, он наблюдал за всем издалека, его сердце наполнялось ужасом и беспокойством. Через некоторое время, свист, фигура внезапно спустилась с небес. Мастер, Бессмертный Печать поднял голову, на лице его был восторг. Вот он, Нин, лорд секты и Суй Юцзи повернулись, увидев человека в сером, спускающегося с небес. Взгляд мужчины мгновенно упал на Нина и лорда Девятой Пыли. Лицо человека в сером изменилось. Он был Дао-лордом третьей ступени. Ни один из них не мог замаскировать свои ауры перед ним. «Кто вы?» — сердито взревел человек. Его не заботило Сую Цзи, но аура Нина была аурой Дао-лорда третьей ступени. Что касается лорда секты, его аура была еще более сильной и ужасающей, чем аура Дао-лорда четвертой ступени. «Я никогда раньше тебя не встречал. Ты, должно быть, не из нашего мира». Взгляд человека в сером стал пугающим, когда он сердито взревел. «Вы, чужеземные демоны». Чужеземные демоны, губернатор Крыла Дракона и Небесный Ветер смотрели на группу Нина, ошеломленные. Чужеземные демоны здесь, в этом мире, эти существа были олицетворением кошмаров. Когда появлялись чужеземные демоны, каждый был готов заплатить сколько угодно, чтобы их уничтожить, так было со всеми культиваторами в этом мире. Небесный Ветер и губернатор Крыла Дракона слышали истории о чужеземных демонах с детства. Они знали, что каждое появление демонов представляет собой бедствие, спустившееся на их мир. Невозможно. Мой учитель не может быть чужеземным демоном. Небесный Ветер не смог бы поверить в это. Чужеземные демоны, группа из трех человек переглянулась. Этот мир действительно был наполнен множеством пылающих существ, которые были известны как чужеземные демоны. Они были невероятно мощными существами, и некоторые из них посмели войти в этот мир. Хотя они и были подавлены мощью этой планеты, гарантируя, что их сила резко уменьшится, те, кто посмели сюда войти, были самыми сильными пылающими существами, и они были, по крайней мере, на уровне Цзинина. Некоторые были еще сильнее. Но, конечно же, придя на эту планету и будучи ослабленными ей, они станут намного слабее Нина или лорда секты Девятая Пыль. Человек в сером немедленно отправил сообщение в священные земли. Появились три странные фигуры, их ауры соответствуют уровню Дао-лордов. У одного аура даже сильнее, чем у Дао-лорда четвертой ступени. Я подозреваю, что он – трансформированный чужеземный демон. Красивый подземный дворец, расположенный примерно на 190 миллионов километров от поверхности Земли. Здесь находился один из аватаров Дао-лорда Фэн Синя, и он сразу же отправил сообщение. Три Дао-лорда, у одного аура даже сильнее, чем у Дао-лорда четвертой ступени. В древней, тихой комнате, в позе лотоса сидел старик в белом. Рядом с ним находился человек в лиловом, который также сидел в позе лотоса. Стены вокруг них были заполнены бесчисленными древними рунами. «Они, должно быть, два пророка и их слуга», — сказал старик в белом. «Чернильный, сходи-ка, посети этих двух пророков. Будет сделано», — ответил уважительно Дао-лорд Чернильный в лиловом. Группа Нина вела себя осторожно, но священные земли, объединявшие эту планету, тоже были осторожны. Богатство, которое было скоплено на священных землях в течение бесчисленных лет, было более чем достаточно, чтобы вызвать жадность даже у пророков. Именно так и произошло в прошлый раз, в результате мир погрузился во тьму. Вот почему священные осторожничали. До этого им удалось отследить прохождение группы Нина через 9 барьеров вокруг их мира, но после они потеряли их след. Они могли насильно охватить мир своими божественными чувствами, но они хотели избежать ненужных неприятностей. Они решили подождать и посмотреть, как поведут себя два пророка, предоставив им свободу действий. Учитывая, насколько могущественны были пророки, они не могли остаться незамеченными в этом мире. «Ты должен хорошо понимать, как следует иметь дело с пророками», — сказал старик в белом. «Мы, естественно, будем действовать дружелюбно, но, если они не оставят нам выбора, мы можем их уничтожить». «Понял», — почтительно сказал Даолорд Чернильный. «В прошлый раз они были вынуждены использовать крайне жесткие меры, чтобы убить пророка, потому что они были застигнуты врасплох. В результате, практически все живые существа на поверхности мира были уничтожены. К счастью, священные земли по-прежнему содержали в себе живой мир, и в течение бесчисленных лет они медленно развивались, чтобы мир снова смог процветать. На этот раз, если бы они почувствовали, что пророки вызовут проблемы, они предпочли бы их убить. Свист. Да, лорд Чернильный ушел. Мы никогда не встречались с двумя пророками, спустившимися вместе. Надеюсь, все будет разрешено мирным путем, тихо прошептал в своей комнате старик в белом. Атмосфера во дворе была очень напряженной и тяжелой. Да, лорд Фэн Сянь молча смотрел на группу Нина, уверенный, что они были чужеземными демонами. Единственные люди, пришедшие из странствий, были либо демонами, либо пророками. Пророки, с того дня, как эта планета была создана, пророки спускались лишь трижды. Шансов пришествия пророков практически не было. Хотя чужеземные демоны также появлялись довольно редко, их появление было более частым явлением. Нет, мой учитель и другие, не чужеземные демоны. Небесный ветер отказывался верить в это. Вжух. Всего через 2 секунды после того, как стороны столкнулись, в небе внезапно появился золотой корабль. Они пришли. Да, лорд Фэн Сянь пришел в восторг, увидев этот летающий корабль. Священные земли послали ему подкрепление. Он действительно не был уверен в победе, если столкнулся бы с ними в одиночку. Они невероятно быстры. Этот корабль двигался примерно в 100 раз быстрее скорости света. Нин и другие подняли головы, наблюдая за приближением летающего корабля. Из летающего корабля вышел человек в лиловом, с улыбкой на лице, он спустился во двор. «Брат, Чернильный», да, лорд Фэн Сянь был в недоумении. Да, лорд Чернильный имел особое положение в священных землях, потому что он был хранителем их лидера, великого старца. Однако сам Чернильный был всего лишь да, лордом второй ступени. Он был еще слабее, чем Фэн Сянь. Если бы Фэн Сянь не был уверен в том, что способен справиться с этими чужеземными демонами, какой толк будет от Чернильного? После того, как да, лорд Чернильный спустился, он повернулся к группе Нина из 3 человек. Он уже видел их образы, пробивающиеся через 9 барьеров и спускающиеся на его планету, поэтому он смог сразу их распознать. «Я, Чернильный, приветствую вас, пророки». Да, лорд Чернильный поклонился. «Когда вы прошли через 9 небесных преград, те из нас, кто был на священной земле, сразу поняли, что вы прибыли. Пророки, Нин и лорд секты 9 пыль обменялись взглядами. Значит, они уже были обнаружены, когда нарушили эти 9 барьеров, но они ничего не заметили. Тем не менее, это можно было понять. Эти 9 барьеров действительно были искусственно созданы сильной фигурой. Они, пророки, да, лорд Фэн Сянь был ошеломлен. Да, если быть точнее, эти 2 являются пророками. Да, лорд Чернильный указал на Нина и да, лорда 9 пыли. Я пришел по приказу великого старца. Ошибки исключены, эти 2 являются пророками. Пророки, изволите ли вы совершить путешествие на моем корабле по святым землям? Я надеюсь, многие из ваших вопросов во время путешествия решатся. Том 30, глава 23. Священные земли пророки, губернатор Крыла Дракона, дворцовая леди Морская и бессмертный печать были озадачены. Пророки, небесный ветер тоже в замешательстве смотрел на своего учителя, Цзинина. Никто из них никогда не слышал термина «пророк». «Господа», да, лорд Чернильный посмотрел на Нина и лорда секты. Они обменялись взглядами, затем усмехнулись. Лорд секты 9 пыль вдруг заговорил. «Пойдем взглянем. Я хочу узнать, как выглядят так называемые священные земли этой планеты. Юцзи, ты можешь развеять свое тайное искусство, сказал Нин. «Хорошо». Су Юцзи послушно кивнула, затем выпустила странный радужный свет из своих глаз. Она смотрела на губернатора крыла дракона. На мгновение у него закружилась голова, но, когда он снова ощутил ясность ума, он быстро понял, что провел некоторое время под влиянием заклинания ослепительно красивой женщины в красном. Хотя она уже развеяла его, он все еще ощущал уважение и тягу к ней. Он хотел поклясться, что всегда будет ей служить, но его разум требовал сохранять спокойствие. «Небесный ветер, следуй за мной». Нин и лорд секты Девятая Пыль пошли к золотому летающему кораблю. «Да, учитель». Небесный ветер и Су Юцзи последовали за двумя пророками к летающему судну. Свист. «Да, лорд Чернильный взял под контроль судно, и группа из пяти человек быстро исчезла за далеким горизонтом». «Да, лорд Фэн Сянь наблюдал, как они уходили, лицо его было хмурым». «Два пророка спустились. Если они действительно пророки, интересно, это будет благословение или катастрофа?» Что касается губернатора крыла дракона, он поднял голову, чтобы посмотреть в небо. Как бы он ни старался, он не мог стереть образ Су Юцзи из своего сердца. Да, лорд Чернильный привел их к деревянному дому, охраняемому Да лордом. В деревянном доме была установлена миниатюрная телепортационная установка, она отправила их прямо в глубины земли. 190 миллионов километров под землей. Свист. Группа из пяти человек неожиданно появилась ниоткуда на огромной площади, покрытой черными драгоценными камнями. Это дворец огромных размеров, особенно с учетом его подземелья. Судя по силе формаций, защищающих его кто-то действительно мощный, должно быть, создал это место, ахнул испуганно Нин. Он увидел, что из огромного дворца идет бесконечная волна ужасающей силы, с бесчисленными древними печатями и барьерами. Это наш священный подземный дворец, который был создан самым могущественным из пророков, нашим священным предком. Глаза Дао Лорда Чернильного вспыхнули от гордости. Когда священный предок спустился в наш мир, он руководил нами, учил нас и, в конце концов, завершил здесь, в нашем мире, свое слияние Дао, обретя вечность. Только благодаря ему у нас была возможность процветать. Вечный император, и Нин, и лорд секты Девятая Пыль были удивлены. Даже молодой мастер Небесный Ветер, который послушно следовал за ними, был втайне удивлен. Он заработал наследие Нина, и поэтому знал, какими бывают уровни культивирования. Он знал, что после мирового уровня следующий уровень, уровень Дао Лордов Самсара, и что каждый их шаг идет по тонкой грани между жизнью и смертью. Над ними был уровень вечных императоров, совершивших слияние Дао. Согласно тому, чему учило его наследие, менее одного из сотни тысяч обычных Дао-лордов обрели вечность и стали вечными императорами. Их священный предок на самом деле был одним из них. «Приятель, Даос Чернильный, расскажи мне больше, что такое для вас пророки и кто был этим священным предком?» — попросил Нин. «Хорошо», — закивал Даос Чернильный. «Живые существа на нашей планете возникли давным-давно, но они ничего не знали о совершенствовании. В результате они жили жестокой, варварской жизнью. Периодически демоны спускались на мир, неся смерть и отчаяние бесчисленным живым существам. Все жили короткой, опасной жизнью, многие из них были вынуждены скрываться глубоко под землей, чтобы остаться в живых. Но однажды первый пророк спустился на нашу планету с внешних земель. Его сердце было исполнено жалостью ко всем живым существам, поэтому он научил нас методам совершенствования. Только тогда на нашей планете возникла эпоха совершенствования, позволившая нашим людям, наконец, обрести способность бороться с чужеземными демонами». Нин и лорд секты Девятая Пыль сразу поняли. Этот человек, прибывший в этот мир с чужих земель, скорее всего, был культиватором из бесконечных территорий, который пришел сюда так же, как и они. Прошло очень много времени, и второй пророк спустился в наш мир. Он был тем, кого мы называем нашим священным предком. Он создал 9 небесных барьеров, затрудняющих чужеземным демонам возможность спускаться в наш мир. В конце концов, он преуспел в своем слиянии Дао, а затем он основал этот подземный дворец, предоставив это место нам. Он был возведен для того, чтобы мы могли передать наследие из поколения в поколение и гарантированно могли развиваться и процветать. Третий пророк спустился и принес нам великую катастрофу. Он вынудил нас сражаться с ним, и хотя мы смогли его убить, мы понесли ужасные потери. Пророки. Да, лорд Чернильный посмотрел на Нина и лорда Девятой Пыли. Я говорю вам только правду. Мы полны благодарности в адрес пророков из внешнего мира. Без вас, пророков, спускающихся в наш мир, наши жизни были бы полны жестокости и несчастья. Нин и лорд девятой пыли переглянулись. Можно было догадаться, что, отчасти цель такой честности этого человека была, продемонстрировать дружбу. Другая сторона этой цели была дать им завуалированное предупреждение. «Мы не хотим драться с вами, но если вы нас вынудите, то мы сможем уничтожить вас». «Я представляю себе первых трех пророков и их причины появления на этой планете», – прошептал лорд секты. Хотя что он сам, что Нин были достаточно осторожными, ни один из них не боялся. У обоих были ценные сокровища, которые они могли бы использовать, и бороться с ними жителям этой планеты было бы трудно. «Возможно, древние земли», — произнес вдруг Чернильный. Лица Нина и лорда секты изменились. «Так вы действительно здесь, чтобы посетить древние земли?» «Да», — лорд взмахнул рукой, вызвав слой размытого света, который окружил и заблокировал небесного ветра и Суюцзи. «Есть некоторые секреты, о которых им знать не положено», — сказал «да», — лорд Чернильный. «Прошу не обижаться, угу». Нин взглянул на небесного ветра и Суюцзи, затем кивнул. Барьер бессмертной энергии мешал им двоим видеть, что происходит с другой стороны, но они просто послушно ждали, не разрушая силу вокруг себя. Пророки разных поколений все приходили ради древних земель. Да, лорд Чернильный взмахнул рукой, произведя белоснежный свиток. Прежде, чем священный древний йод был, он оставил это нам. Он поручил нам передать это всем будущим пророкам. Он просил читать все, что там написано, это все объяснит. Нин и лорд секты немедленно повернулись и посмотрели на белый свиток. Свиток излучал очень слабую ауру, но в этой ауре была сущность вечности. Время было невластно над этим свитком. Без всякого сомнения, его передал Вечный Император. «Пожалуйста, взгляните сами». Да, лорд Чернильный взмахнул рукой, отправив белый свиток к ним. Он автоматически сам развернулся. Свиток был заполнен множеством слов, и Нин и лорд секты пристально смотрели на них. Священный предок был древним культиватором, известным как Император Гриф. Он также был телепортирован в бесконечные каменные туннели этим пространственно-временным массивом. Преследуемый бесчисленными пылающими существами, он бежал, пока не добрался до этой планеты. Однако эта планета не была фактическим местом древних земель. Однако, в ней было сокровище, которое гасило силы этих пылающих существ. Сокровище, известное как камень-раскол мира. Камень-раскол мира можно носить или прикреплять к поверхности волшебного сокровища, и его можно использовать для полного уничтожения этих пылающих существ. Причина, по которой эта планета была устойчива к пылающим существам, крылась в камне-раскол мира. Это сделало его самым важным сокровищем, которое могла предложить планета. Итак, это был патриарх Гриф. Взгляд лорда секты Девятая Пыль был взволнованным. Император Гриф, лицо Нина тоже изменилось. В бесконечных территориях три фигуры, стоящие на самой вершине власти, были, без сомнения, гегемонами. Под ними, однако, было множество невероятно сильных вечных императоров. Возможно, они не были ровней гегемонам по своей силе, но некоторые из них были достаточно сильными, и даже гегемоны не могли убить их. В конце концов, у каждого было свое дао. Опираясь на область, в которой они были сильны, они могли убежать даже от гегемонов. Но, конечно, если они были чем-то ограничены, они ничего не могли поделать. Они были одними из самых по-настоящему доминирующих фигур бесконечных территорий, и среди них были лорды восьми священных городов Союза Дао. Вечные, блуждающие, древние культиваторы, все они имели в своих рядах одинаково сильные фигуры. Были и некоторые, которые ушли в уединение, они были еще более могущественными. Император Гриф был на том же уровне, что и лорды восьми священных городов. Среди древних культиваторов он был человеком, который считался вторым после гегемонов по силе. Если верить слухам, он был милосердным и добрым человеком. Человек мог притворяться добрым и добродетельным в течение определенного периода времени, но император Гриф жил со времен появления королевства Яркий Берег. Никто не смог бы так долго симулировать добродетель. Поэтому император Гриф обладал чрезвычайно хорошей репутацией, его боготворили бесчисленные культиваторы. Я никогда бы не подумал, что даже в таком странном месте он столько сделает для местных культиваторов, вздохнул Нин. А я никогда бы не подумал, что патриарх Гриф пришел сюда и достиг здесь слияния Дао. Насколько древним является это древнее место, может быть, это легендарный. Когда лорд секты подумал об одной из древних легенд, его глаза мгновенно засветились. Он сразу спросил: «Значит, Ты говоришь, что, получив камень раскол мира, мы сможем покинуть этот мир? Да. Быстрее скажи мне, где это? Том 30, глава 24. Поземные надгробия камни раскол мира рождаются из самого сердца этой планеты. Они, естественно, еще глубже под землей, чем мы сейчас. Да, лорд Чернильный посмотрел на Цзинина и лорда секты Девятая Пыль. Вы, двое, хотите идти сейчас? Хотели бы вы прогуляться по нашему подземному дворцу и немного отдохнуть? Не стоит. Лорд секты Девятая Пыль отклонил это предложение. Это было место, где патриарх Грив завершил свое слияние Дао. Лорд секты был древним культиватором, поэтому он прекрасно знал, что у патриарха Грифа было 72 древних ученика-культиватора. Хотя он был очень добрым и милосердным человеком, он никогда случайно не передавал свои самые мощные методы, которые он разработал для чужеземцев. В лучшем случае он передавал некоторые из методов второго класса, но лорд секты Девятая Пыль на самом деле не интересовался ими. То, что патриарх Грив завершил здесь свое слияние Дао, но был всего лишь вторым пророком, было доказательством того, что это место древних было, несомненно, ужасающе древним местом. Скорее всего, в некоторых из древнейших легенд культиваторов рассказывалось что-то о нем. Он с нетерпением ждал того, когда разберется в этом. «Давай просто взглянем», — сказал Нин. Он понимал, что это, так называемая священная земля, все еще опасалась их. Учитывая сложившуюся ситуацию, лучше было бы дистанцироваться сейчас. «Если вы решили, тогда я провожу вас двоих». Да, лорд Чернильный взмахнул рукой, рассеяв свою бессмертную энергию и позволив Сую Цзи и Небесному Ветру снова видеть и слышать, что происходит. Небесный Ветер. Взгляд да лорда Чернильного упал на молодого мастера. Поскольку ты, ученик пророка, тебе, естественно, также разрешено идти еще глубже под землю. Однако тебе лучше не разглашать ничего из того, что ты увидишь или услышишь. Понял? Поспешно сказал молодой мастер Небесный Ветер. Его сердце пылало от нетерпения, когда он думал о том, как он изучит некоторые из самых страшных секретов своей родины. Вперед! Да, лорд Чернильный возглавлял путь, Нин и остальные следовали позади. Свист! Они двигались по извилистому, обычно выглядящему, коридору обычного дворца, быстро прибыв в непостижимо глубокий туннель. Они немедленно полетели к туннелю. Нин вел за собой Небесного Ветра. У Небесного Ветра, конечно же, не было возможности противостоять требованиям императора. Они летели все глубже и глубже в пропасть, пролетев более 300 миллионов километров, прежде чем, наконец, приземлиться. Так красиво, просто потрясающе. Нин и остальные рассматривали то, что появилось перед ними. Эта огромная пещера была заполнена всеми цветами и красотами. Каменные стены мерцали, как драгоценные камни, некоторые из них были огненно-красными, другие – нефритовыми или темно-синими. Все они излучали слабые волны силы, и по мере того, как сквозь них проносились разные типы волн, все они почувствовали умиротворение в своих душах. «Мы почти на месте». Да, лорд Чернильный продолжил ловко двигаться вперед, проходя десятки тысяч километров за один шаг. Через некоторое время. «Что это?» Нин, лорд секты, Сую Цзи и Небесный Ветер в изумлении уставились на то, что они увидели. Эта огромная пещера была заполнена надгробными плитами. Должно быть, там их было более 10 тысяч, и они простирались вдаль. Да, лорд Чернильный направился вперед, к области, заполненной размытыми полосами радужного света. Там можно увидеть смутные человекообразные силуэты. Снаружи – демоны пламени. Бесчисленные земные демоны живут и в ядре нашей планеты, и они также сильны, как демоны пламени. Однако, поскольку их естественная среда обитания – центр нашей планеты, наши формации их нисколько не ослабляют. Если вы хотите получить камни раскол мира, вам придется их поискать. Вы должны будете прорубить себе путь сквозь земных демонов, найти камни раскол мира, а затем безопасно бежать. Если вы не сможете убежать, мы построим здесь гробницу. Да, лорд Чернильный указал на многочисленные надгробные плиты и сказал мягким голосом: «Здесь покоятся наши предки. Это строилось в течение бесчисленных лет. Многие приходили сюда в поисках камней раскол мира, но погибли. Мы даже не смогли восстановить их тела, поэтому мы оставили только надгробные плиты». «Ты говорил о земных демонах?» Нин и лорд секты нахмурились. «Насколько они опасны?» – спросил Нин. «Они сильнее и крепче пламенных чужеземных демонов», – сказал да лорд Чернильный. «Основываясь на накопленном нами опыте, хотя они менее проворны и подвижны, чем демоны пламени, с ними еще труднее справиться. Среди моих людей только дао-лордам четвертой ступени разрешено проникать в глубины этой пропасти в поисках камней раскол мира. Да вы сами все видите. Дао-лорд Чернильный указал на надгробные плиты. Все эти гробницы, каждая из них констатирует смерть дао-лорда четвертой ступени. Все они были дао-лордами четвертой ступени. Небесный ветер, стоявший в самом конце процессии, был потрясен. Дао-лорды четвертой ступени были невероятно редки. Как так получилось, что его родина произвела их более 10 000? Сколько дао-лордов породил этот мир? Нин был поражен. Как могло так много из них погибнуть здесь? Следует помнить, что 12 дворцов королевства Яркий Берег произвели менее 100 000 дао-лордов за долгие годы. Лорд Девятой Пыли, стоящий поблизости, спокойно сказал: «Черный Север, не стоит так удивляться. Разве вы не слышали, что он сказал? Сам патриарх Грив завершил здесь свое слияние дао, а он был всего лишь вторым пророком, который спустился сюда. Патриарх Грив завершил свое слияние дао бесчисленные века назад, а это значит, что эта планета существовала гораздо дольше, чем раса вечных или даже королевство Яркий Берег. Честно говоря, у нас не так много дао-лордов. В каждую эпоху мы видим только 20 или 30 из них», — сказал дао-лорд Чернильный. «Общее число очень велико только из-за того, что мы давно существуем». Нин был втайне изумлен. Древние культиваторы действительно были самой древней цивилизацией. История этого древнего места длиннее истории самого королевства Яркий Берег. В конце концов, наша планета слишком мала. Различные поколения дао-лордов мечтали посетить внешний мир, поэтому они все погружались в подземелье, в поисках камней раскол мира. Каждый, кто нашел их, мог покинуть этот мир и посетить огромный мир снаружи. Да, лорд Чернильный мягко сказал: «Несмотря на то, что подземелье опасно, и многие погибли, следующие поколения дао-лордов продолжали свои поиски». Нин и лорд секты слегка кивнули. Все дао-лорды имели непреклонные дао-сердца. Так было даже с гнусными и демоническими фигурами. Если они захотят покинуть это место, никакой уровень опасности не сможет остановить их. Следует понимать, что в бесконечных территориях дао-лорды верховного уровня часто рисковали в звездном мире ужаса. Дао-лорд Единое Небо пошел в невероятно опасный мир смещения волн, который остался после Вечного Императора смещения волн, первого эксперта дао-предсказаний. Можно себе представить, насколько это было смертельно опасно. Учитывая, сколько времени прошло, хотя вашему миру может быть и трудно было бы родить Вечного Императора, но я уверен, было много дао-лордов невероятной силы. Я думаю, некоторые из них смогли приобрести камни раскол мира. Почему они не взяли побольше? Тогда другим не пришлось бы умирать. Да, мы действительно родили целый ряд невероятных дао-лордов, холодно сказал дао-лорд Чернильный, однако в чужих землях бесконечные огненные демоны и многие другие неизвестные существа. Если у вас нет храбрости, чтобы отправиться в подземелье поискать себе камни, как вы пойдете во внешний мир? Это традиция моей родины. Если ты хочешь уйти, сначала ты должен найти камень раскол мира. Только после этого ты сможешь уйти. Дао-лорд Чернильный спокойно добавил: в течение стольких лет более 10 000 дао-лордов успешно приобрели камни раскол мира и отправились в странствие. Лорд секты Девятая Пыль вдруг спросил: есть ли кто-нибудь из дао-лордов, кто уже смог вернуться? Дао-лорд Чернильный покачал головой: никто. Нин и лорд секты были ошеломлены. Ни один из них не вернулся. Возможно, они не смогли найти способ связаться с нами после того, как они достигли огромного внешнего мира, сказал дао-лорд Чернильный. Нин и остальные кивнули. Это действительно было возможно. Возможно, они погибли, но, возможно, и выжили, оставив этот пространственно-временный континуум. Нин и остальные, например, не смогли поддерживать отсюда контакт с внешним миром. Те, кто успешно покинул этот регион и попал в бесконечные территории, вероятно, также не сможет поддерживать контакт с этими священными землями. Несмотря на то, что внешние земли могли быть опасными, наши дао-лорды всегда хотели там побывать. «Все мы полны любопытства относительно внешнего мира», — сказал дао-лорд Чернильный. «Даже если они не смогут вернуться, это не имеет большого значения». «Угу». Лорд секты указал на освещенную радугой область в конце пещеры. «Итак, если нам нужны камни раскол мира, мы должны просто полететь внутрь?» «Нет». Дао-лорд Чернильный покачал головой, взглянув на радужную область и человекообразные силуэты в ней. «Я полагаю, вы сами видите этих земных демонов». Даже отсюда я вижу более 3000 из них. Основываясь на накопленном опыте наших дао-лордов, земные демоны любят дрейфовать. Иногда число земных демонов в регионе становится ниже обычного. Если вы увидите менее 500 с этой позиции, значит, они рассредоточились. Но, конечно, даже тогда вы обязательно столкнетесь с 500 из них или больше, когда попадете туда. Я говорю только о тех, которые видны отсюда. Если вы увидите менее 100, будет еще безопаснее, сказал дао-лорд Чернильный. Сотня? А как часто это примерно происходит? Лорд секты был довольно нетерпеливым. Вообще говоря, это происходит примерно раз за цикл хаоса, сказал дао-лорд Чернильный. Это слишком долго. Лорд секты покачал головой. А менее 500? Примерно один раз в миллион лет, сказал дао-лорд Чернильный. Слишком долго. Лорд секты очень хотел пойти туда сразу. Если вы хотя бы подождете, когда будет менее 1000, 10000 лет должно быть достаточно, сказал дао-лорд Чернильный. Но 1000 это будет чрезвычайно опасно. Только у самого могущественного дао-лорда будет шанс на успех. Лорд секты обернулся посмотреть на Нина. 10000 лет. Это реально. Как ты считаешь, Черный Север? Нин кивнул. Я тоже не хочу слишком долго ждать. Когда мы увидим меньше 1000 земных демонов, мы войдем. Нин тренировался короткий период времени, а лорд секты был наполнен рвением получить наследие древних культиваторов. В результате ни один из них не хотел задерживаться здесь слишком долго. Они провели месяцы, выживая во внешних землях. Они были вполне уверены в своих способностях приобрести камни раскол небес. Том 30, глава 25. Жизнь небесного ветра священные земли отправит людей следить за этим местом, с улыбкой сказал дао-лорд Чернильный. Вы можете пойти со мной и посетить подземный дворец, или можете побродить по нашей планете немного, изучая ее. Нет необходимости, спокойно сказал лорд секты Девятая Пыль, я подожду здесь. Действительно, не нужно никого беспокоить. Мы можем просто подождать здесь, согласился Цзинин. Затем он взглянул на небесного ветра, стоящего рядом. Небесный ветер, ты можешь пойти изучать местность и прогуляться. Если у тебя есть какие-либо вопросы относительно Дао Меча, ты можешь обсудить их со мной. После того, как я получу камень раскол мира, я покину эту планету. К тому времени тебе придется полагаться на себя. Небесный ветер почтительно сказал. Да, учитель. По правде говоря, за последние несколько дней с тех пор, как ты передал мне Дао Меча, я получил много идей и уже готов выйти на мировой уровень. Небесный ветер. Да, лорд Чернильный, стоявший поблизости, улыбнулся. На священных землях есть немало культиваторов мирового уровня. Это ученики и слуги различных дао-лордов. После того, как ты совершишь свой прорыв, ты сможешь сразиться с ними. Ты также можешь учиться разным дао-меча, оставшимся после целой плеяды наших дао-лордов. Понял, взволнованно ответил небесный ветер. Нин, стоящий поблизости, одобрительно кивнул. Ученик, это прекрасная возможность для тебя. Смотри, не упусти ее. Нин и лорд секты Девятая Пыль провели остаток времени, спокойно медитируя под землей, в ожидании подходящего момента. Лорд секты просто сидел на земле, в то время как Нин использовал свой коттедж временного ускорения. Лорд секты был в узком месте и нуждался в прозрении, чтобы прорваться. Нин, напротив, совсем недавно стал дао-лордом второй ступени. Ему нужно было ловить каждое мгновение. В том же году небесный ветер прорвался, чтобы стать культиватором мирового уровня. Раньше у него никогда не было хорошего учителя, он полностью полагался на свои собственные природные таланты, чтобы совершенствоваться. Все было по-другому, но теперь у него было руководство Нина. Нин был для него прекрасным учителем, а 5 искусств меча Нина дали отличное руководство в 5 различных направлениях, в которых могло развиваться дао меча. Примерно каждые 10 лет он приходил к Нину и задавал ему вопросы. Он также часто покидал подземный район, чтобы отправиться на священную землю для спарринга с другими культиваторами мирового уровня. Он продвигается с ужасающей скоростью. Кто, черт возьми, этот парень? Я никогда раньше его не видел.